«Однажды я тебя так выпарю. Обещание, обещание», — прищуривается она. «Слова, слова». Эта девушка устала верить словам. «Ладно, пошутили и будет». В этот момент дверь открывается и к нам входит официант, который невозмутимо раскладывает приборы и ставит перед нами чашки с кофе. «О, карамельный латте». «Ну конечно, она же Барби», — ворчит Лиза, поднимая чашку. «Чего уж хорошему кофе пропадать. А давай сегодня вечер вместе проведем, я. А я твоему отцу уже позвонила и в гости напросилась». Улыбается она. «Тебя нельзя сегодня одну на ночь оставлять. Будешь самокопанием заниматься. Так что посмотрим комедию все вместе. А потом, заберемся к тебе в кровати, будем считать звезды, пока не заснем. Но плакат со Славой я с твоей стены сниму. Так и знай. Он $18 стоит. Компенсирую». Мотает она головой. «Не хватало еще, чтобы она пялилась на нас с тобой со стены. Ладно, соглашаюсь я, ты же все равно на своем настоишь. И если ты и правда с Дэн не договорилась, то кто я такая, чтобы препятствовать? Имей в виду, у нас дома жесткие правила. Кто заканчивает есть последним, моет посуду. Дикость какая, заставлять эти ухоженные пальчики мыть посуду. Смотри, какой у меня маникюр, хочешь, я вам горничную найму. Такую, знаешь, фигуристую. Папе будет приятно. Для тебя он мистер Хеберт. Это мой папа. ПФФ, а он у тебя ничего так. Такие опытные мужчины мне кхаха. Муха. Тейлор. Помолчи уже. Слышишь, я встаю и прислушиваюсь. У меня по коже бегут мурашки. Низкий, проникающий в самые кости гул. Он слышен даже тут, в отдельной звукоизолированной кабинке. Сирена. Неужели, губитель? Говорит Лиза и бледнеет как полотно. Губитель направляется в Брактон-Бей. Это Левиафан. Его очередь. Глава 70. Глава 70. Мы с Лизой несемся по ночным улицам на моем черном мотоцикле. Она прижимается ко мне сзади, крепко обнимая меня за талию, и, возможно, в другой обстановке это бы завело меня, но не сегодня. Потому что сегодня, несмотря на ночное время, на улице высыпали люди, которые торопятся пройти в убежище, потому что в небе проносятся летающие кипы, потому что дороги тут же заполнили невесть откуда взявшиеся автомобили. И именно поэтому мы с Лизой вскочили на мотоцикл, доехать иначе никак не получится, машины встали в пробках, сердито гудя. Я вижу, как некоторые из них бросают в панике, чтобы добраться пешком, и это еще более усугубляет дорожную ситуацию. Люди в панике, люди на улицах, люди торопятся, суетятся и этим самым мешают друг другу. Если бы все были как мои насекомые, послушны моей силе, я бы запаковала их в убежище за 20 минут, может, за полчаса. Сверху льет дождь, и это очень плохо. Левиафан гидрокинетик, в воде он получает преимущество, а Брактон-Бей и так стоит на берегу залива, и тут еще вода с неба. «Давай справа, здесь не проедем», — кричит мне на ухо Лиза, указывая вперед. «Затор, поняла». Закладываю поворот вправо, выезжаю на тротуар, чудом никого не задев, и даю газу, увидев просвет между автомобилями. Мы мчимся к главной базе. Я беспокоюсь об отце, но не так, чтобы совсем сильно. В конце концов, сразу же после сирены команда, которая дежурила у моего дома, эвакуировала его. Сейчас они направляются туда же. Я направляю мотоцикл к въезду в неприметную автостоянку. Передо мной открываются металлические двери. Загораются лампы освещения. Теперь вниз по рампе и еще один поворот. Все, я соскакиваю с мотоцикла. Лиза вслед за мной. Дверь лифта. Кнопку вниз. Никогда не думала, что это произойдет с нами. Говорю я. В смысле, Брактон-Бей, сколько тут всего народу живет? 400 тысяч. 350, по последним сведениям, двухгодичной давности. Бросает Лиза мне в ответ. И я уверена, что с последней переписи население убавилось. Брактон-Бей, жемчужина побережья, далеко не самый привлекательный город в стране. Я думала, что губители обычно выбирают более крупные населенные центры, хотя, да, Ньюфаундленд, говорю я. Лифт останавливается, и дверцы открываются с коротким музыкальным звуком. Мы входим в коридор главной базы Выверта. Здесь никакой суматохи, люди с сосредоточенными лицами перемещают какие-то грузы на тележках, меня узнают, кивают. Я хватаю за рукав Родригес, которая вместе с каким-то мрачным мужчиной толкает тележку с продолговатыми ящиками зеленого цвета. На ящиках надпись «Обращаться осторожно», и стрелочками указано, где именно у них верх. «Мамасита, где мой отец?» — спрашиваю я у нее. Она открывается от своего ящика и кивает головой дальше по коридору. 5 минут как прибыл, говорит она. Извини, босс, но я занята. Нам еще позицию занимать, а ракетные установки сами себя не разместят. Ракетные установки, я смотрю на продолговатые ящики. Противотанковые управляемые ракеты. В любое другое время я бы возмутилась. Такое оружие и в черте города, явный оверкилл, тумачи все такое. Как вообще можно в городе из ракетных установок палить? Но не сегодня. Сегодня я с одобрением смотрю на зеленые ящики и киваю головой. При всех своих недостатках Выверт всегда следовал тактике спецподразделения и никогда не скупился на дополнительную гранату или контрольный выстрел в голову. Иметь в запасе крупный калибр никогда не повредит, потому что запас карман не тянет. Всегда легче удержаться от применения того оружия, что уже есть, нежели применить то, которого у тебя нет. Оглядываюсь. Лиза уже ушла вперед, я спешу за ней. Комната для брифингов, конечно же. В комнате сидит мой отец и Выверт, он же Томас Кальверт в настоящее время. Вместо костюма кейпа или обычного офисного пиджака с галстуком и белой сорочкой, он облачен в черную тактическую броню. На груди у него запасные магазины к штурмовой винтовке, на поясе 9-миллиметровый сацом, нож, запасные обоймы и какие-то кармашки под сумки под гранаты. Никогда не видела его в таком вот образе и вынуждена признать, что ему идет. Он как рыба в воде, ну конечно, а чего я ожидала? Он же ветеран, бывший оператор 5-го тира специального штурмового отряда службы контроля параугроз. Па, я бросаюсь к Дэнни и торопливо обнимаю его. Ты в порядке, мисс Хеберт? Сухо бросает Томас Кальверт. Прошу вас, помогите мне убедить вашего отца срочно эвакуироваться из города. У нас все готово. Эвакуация – неплохая идея. В городе, конечно же, есть убежище как раз на такой случай, но, честно говоря, это как тот же подвал у нас в школе, больше для проформы. Не говоря уже о том, что и главная база Выверта построена на основе такого вот бывшего убежища. На секунду я чувствую укол вины. Ведь сюда можно было разместить гражданских, но сейчас не время думать об этом. Ничего уже не изменить, база Выверта давно уже переделана и гражданским тут не место, тем более, если вспомнить Акюсю. Целый остров затонул, а это на секундочку третий по величине из всех японских островов, почти 10 миллионов жертв, 7 крупных городов, какие к черту убежища. После губителей оставалась выжженная пустыня, если это бегемот, кратер, наполненный водой, если это левиафан и карантинные зоны, если это Симург. Никакие убежища никогда не помогали. Для чего же они тогда? Очень просто, чтобы не было паники. Человеку нужна инструкция. Это как методички времен холодной войны о том, что делать в случае ядерной войны. Например, там, спрятаться под стол, или если ты на открытой местности, лечь ногами к взрыву. Но все это просто для того, чтобы последние минуты человек был занят чем-то, а еще не паниковал и не мешался под ногами. Так что убежище против губителя – это попытка спрятаться от бури за бумажным листком. И если Дэн не увезут отсюда подальше, у Выверта есть вертолет. Дороги забиты, сплошные пробки, но есть вертолет. Погрузить его туда и увезти вглубь материка, а после битвы – нет, говорит Дэн, не выпрямляясь. Может, я и не могу помочь многим, я обычный человек, но я ведь правильно понимаю, вы все собираетесь драться? Да, но у всех присутствующих тут есть способности. Кроме вас, мистер Хеберт, наши люди прошли специальную тренировку. И то, операторы не будут участвовать в бою с губителем, это бессмысленно и самоубийственно. Их задача – координация, спасение и эвакуация. Кальверт намеренно замалчивает тот факт, что операторы уже размещают ракетные установки на крышах зданий в городской черте неподалеку от залива. И я согласна с ним. Ни к чему Дэн не про это знать. Моя дочь будет сражаться с губителем, а я убегу спасать свою задницу. Ну нет, у вас тут достаточно оружия, я могу помочь. Я служил в армии в свое время. Морская пехота, отдельный 37-й. Вот как, Кальверт отрывается от разглядывания карты и бросает на меня быстрый взгляд, колеблется в течение секунды. Я не понимаю, что именно он хочет. В таком случае вы поступаете под мое командование, рядовой Хеберт, говорит он. Получите форму и оружие в оружейной, третья дверь по коридору. Доложитесь сержанту по-кацки. Ясно, исполнять. Последнее слово он произносит так, что мне самой аж захотелось вытянуться и козырнуть. Так точно. Дэн не вытягивается и прикладывает ладонь к виску. Есть исполнять. И он стремительно выходит из комнаты. Томас поднимает на меня усталый взгляд. Его нужно эвакуировать. говорит он, отдам распоряжение поставить его на пулеметную установку в вертолет, а потом пусть сделают вынужденную посадку в горах к северу. Нам сейчас вертолет все равно без надобности. Спасибо, мистер Кальверт. Можно просто Томас, мисс Хеберт. Тогда просто Тейлор. Ну уж нет, качает головой он. Так не годится, босс. Субординацию не зря придумывали. В любом случае, а вот и она. В комнату для брифинга входит Бакуда. Она нервничает и сжимает пальцы в коротко обрезанных перчатках. «Все готово», — говорит она. «Все, что я успела сделать за эту неделю, как вы и просили, босс, все маленькое, кроме двух, не больше горошинки, ваши насекомые вполне смогут унести, но два последних изделия там уменьшить ну никак не получится». За ней на тележках вкатывают несколько ящиков. Изделия 21, 17 и 42. Красные останавливают время в радиусе нескольких метров. Синие – кислотные преобразователи, это даже не кислота, не знаю, как назвать. Все превращаются в стекло и быстро рассыпаются на кусочки. Коричневые – мясорубка. И, наконец, фиолетовые и зеленые – дезинтеграция. Действуют по-разному, но результат примерно один, говорит она, открывая ящики. В ящиках словно разноцветных конфеток насыпали, только сперва их по цветам рассортировали. Дискообразная форма лучше, чем просто сфера, как бы оправдываясь, говорит она. Да и нести будет легче и аэродинамически не так сильно мешать будет. Инициация заряда, спрашиваю я. Мои насекомые уже изучают небольшие диски, впрочем, это для меня они небольшие, а для них, размером с них самих, органов управления нет. Подрыв происходит при деформации корпуса. Сбоку есть места, где корпус облегчен, как раз чтобы жвалами сжать, говорит она, и я киваю. Отлично. И она делает еще шаг к следующей тележке, ступает осторожно, стараясь не наступить на моих насекомых, они все еще вызывают у нее страх. Эти два изделия, толстяк и малыш, на второй тележке большой ящик. В ящике два предмета. Один больше похож на сферу, размером с футбольный мяч, а второй, и по форме и по размерам напоминает мяч для американского футбола, чечевицеобразной формы. Это насекомые не доставит, говорит она. Я в свободное время делала на всякий случай, понимаете, твоя гарантия. Я осматриваю предметы. Они металлические с какими-то технологическими лючками и выемками под инструменты. Тот, что похож на мяч для регби, я могу метнуть довольно далеко и точно. Сама форма так и предполагает бросок в духе американского футбола, закручивая его вокруг своей оси. Со вторым будет сложней, но у меня сила мясника, так что справлюсь. Нет, неправда, мотает она головой. Мне у вас нравится. Все хорошо, и никто не обижает. Время дали и лабораторию. Я даже уже подружилась тут с людьми. Это и правда на всякий случай, вот как чувствовала, что Левиафан заявится. Хорошо, что эти штуковины делают. Это очень сильный взрыв, босс. Толстяк и малыш. Ядерное оружие не может существовать на этой планете. Зион сразу же узнает и в пыль все разнесет, говорю я, осматривая изделия. Отсылка Бакуды на ядерные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, совершенно прозрачна. Она же японка, для нее это имеет значение. Может, потому Лунг над ней и издевался. Китайцы японцев не сильно любят после Нанкина. Эти бомбы не ядерные, заверяет меня Бакуда. Но мощности в них не меньше, а может и побольше. Полевые испытания мне запретили. Конечно, вступает в разговор Томас. Где я ей полигон для такого испытания найду? Да нас тут всех за яйца подвесит. Малыш просто очень мощная, а толстяк запускает цепную реакцию дезинтеграции. Бакуда, ты молодец, выдает Лиза, которая подходит к ящику и опускает руку на изделие «Малыш, все-таки не зря мы тебя рекрутировали, и не беспокойся, в бою ты участвовать не будешь, но, никаких но, ты слишком ценный актив». Выверт, Лиза поворачивается к Кальверту, тот морщится, он не любит, когда она обращается к нему так запанибратски, но поделать ничего не может, субординация у него в крови, а моим распоряжением Лиза выше всех в моей группе, выше даже чем он. Так что ему приходится терпеть. Мисс Хидиаши, вы поступаете в распоряжение сержанта Покацки, получите все необходимое и эвакуируетесь из города на вертолете. Исполняйте. Коротко бросает Кальверт, и Бакуда непроизвольно вытягивается и кивает. Все-таки не зря за плечами у Выверта не просто служба в спецназе СКП, но служб именно на командной должности. Командир штурмового подразделения, это вам не шуточки. Теперь о нас. Он поворачивается ко мне. Предлагаю удерживать мисс Уилбурн как можно дальше от поля боя, но передавать ей максимум информации. Командный пункт подойдет как нельзя больше. Я и не собиралась идти в атаку со штыком наперевес, откликается Лиза. Однако всем нам придется зарегистрироваться в качестве кипов, которые примут участие в битве и получить браслеты для идентификации и связи, говорит Выверт. Странники и неформалы уже на месте. У нас еще есть время, переодевайтесь и берите оборудование. Как только вертолет с мистером Хебертом и мисс Хидиаши улетит, наша очередь. Он берет со стола шлем с бронемаской и держит его под мышкой, обводит нас взглядом. Мисс Хеберт, босс, говорит он, сломайте ногу. Тебе того же, Выверт, откликаюсь я. Сломать ногу? Серьезно? Словно мы на любительский спектакль собрались, но ожидать от него розовых соплей не стоит. Этот человек способен на ужасные вещи. Он пытал сплетницу в других реальностях, и ладно бы только сплетницу. Он собирался похитить племянницу мэра и держать ее на наркотиках, чтобы та была управляемой. В отношении же взрослых, кипов или нет, он не испытывал никакой жалости. Фанатик. Человек, который не пощадит ни себя, ни других на пути к своей цели. Отлично. Такие мне и нужны. Пока наши цели совпадают, я могу не беспокоиться о нем. Он змея, это факт. Но он, моя змея, мисс Уилбурн. Он наклоняет голову. По губам Лизы скользит насмешливая улыбка. Выверт. Кивает она. Он стремительно выходит из комнаты. Она поворачивается ко мне. Ну, что, переодеваемся? Нужна помощь. Пуговицы там на спине застегнуть. Лиза. Сейчас не время, говорю я. Вот и ящики с новеньким Ронин, ультралегкая штурмовая броня. Скидываю с себя одежду и переодеваюсь, ловлю на себе насмешливый взгляд. Не обращаю внимания, это у нее нервное, Лиза переживает, а когда Лиза переживает, все уходят в сарказм и насмешку. Потерплю, ничего страшного, у нас впереди битва с губителем. Рейтинг смертности во время битв с Левиафаном в среднем 25,8%, говорит Лиза. Каждый четвертый, пожалуйста, постарайся не умереть, Тейлор. У меня не было таких планов. Я выпрямляюсь и беру в руки шлем с бронемаской. И ты все еще моя должница, Лиза. Как только я вернусь, тебя ждет наказание. За что? А кто разместил на Парахуман онлайн фотку с моей грудью? Это придаст тебе популярности, вот увидишь. Когда я вернусь, юная леди, у нас с тобой будет весьма продолжительный разговор, говорю я и надеваю шлем на голову. Застежки, питание, проверяю степень свободы, наклоняя голову влево и вправо. Сломай ногу, криво усмехается она, но только ногу. Пожалуйста, ты так говоришь, словно я могу умереть. Я, мясник 15-е. Если Левиафан убьет меня, значит я стану Левиафаном. У тебя будет подружка, губитель. Это не шуточки, Тей-Тей. Боюсь, что с губителем это не сработает. Но да, в самом деле, ты же мясник 15-е, а еще 17-е из рода. И конечно же, администратор. Хах, вот именно, напяливай свой костюм. Я смотрю, как она облачается в свое обтягивающее лавандовое одеяние и задаюсь вопросом, какого черта на ней трико. У нас полно комплектов брони на базе, если ей так нравится цвет, выкрасить один такой в лавандовый и все. Пусть носит. Она перехватывает мой взгляд и кокетливо поводит плечом, натягивая на него верх своего костюма. «Да брось», — говорит она, — «я же останусь тут, в командном пункте. Я буду следить за вами с экранов. Максимум, что мне здесь угрожает, так это скука. В следующий раз обязательно одену тебя в броню», — говорю я. «Ты слишком ценный актив, Лиза». «Ну да», — прищуривается она, — «ступай уже, там Выверт тебя ждет». Контейнеры с насекомыми уже погрузили на борт. Поцелуй на прощание, да, я делаю шаг и целую ее на прощание. Ее губы сухие и пахнут свежими яблоками. Сломай ногу, Лиза, говорю я, отстраняясь. Но только одну. Будет сделано, босс. Насмешливая улыбка возвращается. Глава 71. Глава 71. Здание было довольно невзрачное, как ты на него не посмотри. Шестиэтажное, из темно-коричневого кирпича с затемненными стеклами, стоявшие в одиночестве на травянистом холме. Обычная бетонная коробка офисного здания. Перед зданием располагалась почти пустая автостоянка, а за ним виднелся участок пляжа. На страже вокруг парковки и у входа стояли люди в форме СКП. 4 из 5 автомобилей на парковке были бронированными фургонами СКП с брандспойтами на турелях. Хорошие указания на место встречи. За холмом слева стояла бронированная машина дракона, 4-ногая, размером с 2 сцепленных фургона СКП, и с чем-то наверху, напоминающим реактивный двигатель, еще дымящийся от недавнего полета. по обе стороны от двигателя или реактивного ранца, или что там это было на самом деле, на плечах были установлены ракетные пусковые установки, по 4 ракеты с меня ростом в каждой. Она неподвижно стояла лицом к воде, как горгулья на страже. Я поняла, на что она смотрела. Непроницаемая стена дождя, увенчанная грозовой тучей, притягивала взгляд. Она постепенно приближалась. Когда мы подошли к автостоянке, команда офицеров из КП перегородила нам дорогу. Выверт, который шел впереди, молча показал им какую-то бумагу, и те расступились в стороны, также молча. Все-таки Выверт умеет обращаться с людьми. Со звуком, похожим на приглушенный раскат грома, в центре пустыря появились 6 человек. Когда я увидела, кто это был, то остановилась и округлила глаза. Меня словно по голове ударили мешком, безо всякого преувеличения. Нет, я знала, что она обязательно будет, но знает и видеть своими глазами. Во главе прибывшей группы стояла Александрия. Она рассматривала окружающих, ее длинные, прямые темные волосы, выбивавшиеся из-под задней части шлема, метались туда-сюда. Она выглядела как классическая супергероиня. Спортивная, высокая, мускулистая, но все еще женственная. Ее костюм был черным и светло-серым. В центре груди была изображена башня, и ее характерная черта, широкий, тяжелый плащ, растекался по ее плечам и не спадал к земле. Александрия, ее команда, люди, которых я узнала, но не всех могла назвать, сопровождали ее позади, в свободном строю. Только один человек в сине-черной униформе и кепке оставался в середине автостоянки. Он озирался в течение нескольких секунд, затем исчез с треском и свистом, более тихим, чем тот, который перенес всю группу сюда. Мы обошли автостоянку, чтобы не помешать какому-нибудь прибывающему телепортировщику. Мы были почти у двери, когда услышали, как позади нас прибыла следующая группа, тем же способом, что и Александрия, на сей раз подростки. Я не смогла опознать их, но яркие цвета их костюмов говорили скорее о принадлежности к стражам. Человек, который их телепортировал, что-то сказал, но вой сирен заглушил его слова, и они быстро направились в нашу сторону. С автостоянки их вел мускулистый парень без рубашки, с металлическими кожей, глазами и волосами, и странной текстурой в районе плеч и позвоночника. Среди прочего я заметила зубцы вилки, торчащие рядом с его шеей, и, возможно, часть проволочной сетки со звеньями цепи, наполовину утопленные в другое его плечо. Но там, где та странная структура из полурасплавленного металла не покрывала его, металлическое тело было очень четко очерченным и изящным. Его кожа была смуглой, темно-серый металл с небольшими более светлыми вкраплениями, а телосложением он был похож на греческого бога, с мускулатурой превосходно отлитой из металла, отдельные мышцы выделялись серебристыми линиями, напоминающими металлические жилы в куске необработанной руды. Его глаза также были серебряными, и две линии сбегали из их уголков вниз, по скулам и по бокам его челюсти. Он хлопнул мне по плечу тяжелой рукой, и натянуто улыбнулся. Похоже, мы были союзниками. По крайней мере, на данный момент. В центре вестибюля перед тремя широкоэкранными мониторами были установлены рядами складные стулья, за которыми был ряд больших окон, выходящих на пляж. В них открывался прекрасный вид на надвигающийся шторм. Люди заполняли зал. Совсем немногие были из местных. В дальнем углу комнаты стояли члены Империи 88. Я не видела Цикаду или Штормтигра, но я узнала Кайзера. Он стоял, сложив руки на груди, и проводил меня очень внимательным взглядом. Все странники были здесь, и на этом команды злодеев заканчивались. Команда трещины отсутствовала. Все местные герои были в сборе. Ничего удивительного, отсутствие на поле боя даже одного героя, любого из команды, могло пагубно отразиться на их репутации в глазах общественности. Эгид разговаривал с парнем из металла, пришедшим одновременно с нами. Большая группа подростков, человек 15, общались о чем-то между собой. Иногда был слышен смех и шутки, но довольно натянутые. Напускная бравада. Полагаю, здесь были собраны стражи из, по меньшей мере, 3 разных городов. Дети новой волны стояли рядом со стражами, слава, панацея, лазер-шоу и барьер, но было видно, что в беседе со стражами они не участвовали. Слава стояла, скрестив руки на груди и не смотря в мою сторону. Рядом со Славой сидела по-ковбойски на стуле панацея, сложив руки на спинке и опустив подбородок на запястье. Она пристально смотрела в нашу сторону, практически сверлила меня взглядом. От ее взгляда мне даже стало немного неуютно, и это несмотря на то, что мы прибыли на битву с губителем. Сестренка Виктории могла нагнать страху, неужели никто не замечает, какая она жуткая? Рядом с панацеей переговаривались старшие члены новой волны, рассевшись в круг на складных стульях. Из протектората присутствовали не только местные герои, но и крупные шишки. Оружейник, выглядевший немного повыше и увереннее, чем я его запомнила, аж с двумя алебардами, закрепленными на спине, тихо разговаривал с мисс ополчения и легендой. Мне потребовалась секунда, чтобы осознать увиденное. Глава протектората, лидер крупнейшей команды кипов. Более того, он не только стоял здесь, прямо перед моими глазами, но и разговаривал с кем-то, кого я знала лично. Звучит нелепо, но это сильно впечатляло. Легенда был облачен в синий обтягивающий костюм с белым узором, напоминавшим что-то среднее между пламенем и молнией. Он был идеально сложен, как на первый взгляд, так и на второй, с выдающейся челюстью и каштановыми волосами. Если Александрия была первой среди летающих рукопашников, на нее хотели быть похожими другие герои с подобной специализацией, то легенда стоял во главе летающей артиллерии. Его огневая мощь была на уровне чистоты, если не больше, и несомненно превосходила ее в плане универсальности. Зная, что тут есть две из трех ведущих фигур протектората, я искала третью. Я скользнула взглядом по Мирдину из Чикаго. Он был в коричневом мешковатом балахоне и с деревянным посохом, по шевалье в мерцающей серебряно-золотой броне, со своим огнестрельным клинком и бастиону, который заработал много негативных отзывов в прессе в последнее время. Кто-то заснял на мобильник, как бастион накричал на ребенка, который просто хотел его сфотографировать, да еще и обозвал того черножопым. Он тщательно игнорировал Кайзера, который стоял поблизости, уставившись на него, насмехаясь над ним одним своим присутствием. Только в дальнем углу комнаты я нашла третьего члена триумвирата протектората. Эйдолон стоял за одним из больших экранов и смотрел в окно. Он носил сине-зеленый облегающий костюм, который расширялся в объемный капюшон, плащ и рукава, которые не спадали с его рук. Внутренняя часть капюшона и рукавов не была темной, а светилась мягким зеленым светом. В школах и в других местах достаточно часто спорили, кто из кипов сильнее. Если бы бились Александрия и легенда, кто бы победил? Протекторат Бастона выиграл бы у команды Брактонби, а что если удалить самых слабых участников из команды Бастона, чтобы сравнять кипов в числе? Когда неизбежно доходили до вопроса, кто самый сильный, то большую пятерку обычно не рассматривали. Сын считался частью этой группы, потому что его силы были на голову выше всех остальных. Эйдолон был, в каком-то смысле, его противоположностью, потому что обладал любыми возможными силами, хотя одновременно мог использовать только несколько. А еще были губители, потому что когда они приходили, даже присутствие сына или Эйдолона с поддержкой команд местных кипов не всегда было достаточно. Несомненно, некоторые фанаты могли бы утверждать, что легенда или, возможно, какой-то другой кейп, например, Дракон или Александрия были лучше Эйдолона, но в целом, Эйдолон был самой большой шишкой. Я отвела взгляд от него, чтобы оглядеть толпу вокруг. Было несколько других неофициальных команд героев, включая приют, христианскую команду из библейского пояса, и две команды от корпоративных спонсоров, которые делали все возможное, чтобы не общаться друг с другом. Своего рода острая конкуренция. Здесь также было несколько независимых героев и злодеев. Я могла назвать лишь немногих из них. Я заметила девочку, одетую как старинная кукла. Ее так и звали, кукла. Она была местной, и не была героем или злодеем. Бродяга, которая использовала свои способности для бизнеса или развлечений. Она иногда занималась рекламными акциями для магазинов в центре, давая жизнь какому-нибудь массивному чучелу животного или талисману магазина. Она давала интервью одному журналу, который я читала за месяц до того, как у меня появились способности, и я знала, что она училась по специальности дизайн одежды, хотя она не сообщала, чем она занималась, пока более-менее не устроилась. Было видно, что разговор с маленькой злодейкой с кудрявыми волосами и ямочками на щеках, выглядевшей не старше 8 лет и носившей платье, похоже, из той же эпохи, что и кукла, тяготит ее. Если я правильно помнила, этим псевдоребенком была Бомбина. Куклу выручила одна из иногородних стражей, девушка в облегающем костюме с забралом, прикрывающим ее глаза, нос и уши, с колчаном, полным боеприпасов, похожих на гигантские иглы, и массивным арбалетом. Страж что-то сказала Бомбине, которая бросила на нее рассерженный взгляд, умудрившись при этом выглядеть мило. «И ты тут», знакомый голос, аж мурашки по коже. «Призрачный сталкер, София Хесс, и я тут», подтвердила я, отвечая взглядом на взгляд. «Надо отдать ей должное». София не выглядела излишне взволнованной, она была в достаточной степени расслаблена и вела себя естественно. Я видела, что многим в этом зале спокойствие давалось нелегко. Они шутили, смеялись, но все это было натянутым, искусственным. Люди, которые собрались тут, были испуганы, были взволнованы, раздражены, сердиты. Немногие тут были в состоянии оставаться спокойными, и София Хесс, призрачный сталкер, была из этих немногих. Она стояла, сложив руки на груди и спокойно встречая мой взгляд. «Слышала, ты обнулила крюковолка. Поздравляю», — коротко бросила она мне, не изменив своей позы. «Спасибо», — ответила я. «Я предложила ему сдаться сперва». «О, так этот засранец получил за раз сразу два предупреждения от администратора». Она наклоняет голову, как будто изучает меня с головы до ног. «Сколько же их у меня?» «Одно», — говорю я. «Будь умной девочкой и будешь жить долго». «Ха, как будто такое возможно. А где твоя подручная? Это, у которой язык длиннее, чем ее ноги. Неужели сплетница побоялась прийти на битву с губителем? Она будет помогать дистанционно. Не всем же прыгать по крышам с арбалетом в руках», отвечаю я. «Ну ясно, бывай, администратор. Увидим, так ли ты крута, когда против тебя губитель». Она поворачивается ко мне спиной и отходит к стражам. Те смотрят на нее, открыв рты. Призрачный сталкер знакома с администратором, слышу я шепоток из того угла. Взгляды многих останавливаются на мне, на моей черной тактической броне и на выверте за моим плечом. А вот и неформалы. Приветствую их кивком головы. От них отделяется мрак и подходит ко мне. «Привет, новый босс», — говорит он. «Как там сплетница? Я немного беспокоюсь. С ней все в порядке, она будет за пультом в командном пункте. И я честно полагаю, что регенту место там же. Ты и сука, вы нужны на переднем крае, но вот регент, я передам ему», отвечает мрак. Засранец наверняка обрадуется. Не то, чтобы он был сильным бугаем или рукопашником. «И что у тебя за свара с призрачной сукой?» «С ней», я провожаю взглядом призрачного сталкера. «Никакой, мы одноклассницы». «А во, серьезно, а я думал, что с ней не так», бормочет он себе под нос. «А она, оказывается, с тобой училась. Тогда все понятно, босс. Неудивительно, что она такая сука». «Что?» Я возмущенно смотрю на него и, только увидев тень улыбки на его губах, понимаю, что он троллит меня. «Определенно Лиза дурно на вас всех влияет», говорю я. «И мы должны поблагодарить дракона и оружейника за раннее оповещение. У нас было время, чтобы собраться, значит, у нас есть еще несколько минут, чтобы подготовиться и обсудить бой с Левиафаном, вместо того, чтобы ринуться в драку сразу после прибытия. С этим преимуществом, плюс некоторой удачей, взаимодействием и усилиями всех присутствующих, я питаю надежду, что сегодняшний день может оказаться одним из хороших». Раздается голос, и все головы в комнате поворачиваются к человеку, который стоит на возвышении в центре, к легенде. Он откашлялся и продолжил. «Мы привыкли думать о Левиафане, как о среднем ребенке в семье, ведь он пришел в наш мир вторым из трех губителей. Что касается чистой физической силы, он не ровня старшему, бегемоту, в том же, что касается коварства и искусства манипуляций, младшая, Симург, даст ему 100 очков вперед. Тем не менее, запомните, в нем сочетаются сильные стороны обоих его родственников. Вы наверняка видели его на видео, по ТВ или в интернете. Вы знаете, на что он способен. Я хочу, чтобы вы запомнили раз и навсегда. Он не так глуп, как может показаться. И если вы поведетесь на это, он застанет вас врасплох. Я хочу рассказать вам о том, чего вы могли не узнать из видео. Он уязвим, он чувствует боль, его раны кровоточат, но для того, чтобы серьезно его ранить, нужно очень постараться. В этом он похож на двух других губителей. Его главная особенность – он неотделим от воды. Скорее всего, вы слышали про его шлейф, водяное эхо. Это не просто брызги. Левиафан движется с такой скоростью, что из-за несжимаемости и сил поверхностного натяжения вода становится тверже бетона. Также он способен к прямому гидрокинезу, управлению водяными потоками, а вода обязательно будет на поле боя. Мы думаем, это позволяет ему двигаться во время боя так же быстро, как во время плавания. Быстрее, чем в обычном состоянии, и намного быстрее, чем может двигаться любой из известных нам скоростных кипов. Перечисленное уже является достаточным основанием для того, чтобы собрать всех вас здесь. На самом деле, все еще серьезней, что побуждает меня перейти к основному вопросу в повестке дня. Благодаря своевременному предупреждению оружейника мы получили небольшое преимущество, но его слишком легко потерять. Как я говорил, Левиафан – гидрокинетик, но учтите, он гидрокинетик на макроуровне, именно это – его основная способность. Вы сможете понять, что это значит, если рассмотрите те случаи, в которых он все же достигал своих целей. «Ньюфаундленд», – произнес он, – «я знала, что он имеет в виду, и беззвучно прошептала ту же дату, что и он. 9 мая 2005 года. Почти полмиллиона погибших. Остров у побережья Канады целиком ушел под воду, из-за того, что шельф, на котором он располагался, был разломлен давлением воды ужасающим по силе. Кюсю, ночь со 2 на 3 ноября 1999 года. Шестое его появление. 9,5 миллионов погибли, когда огромные волны захлестнули остров. Левиафан сорвал все попытки провести эвакуацию. 3 миллиона беженцев осталось без крова над головой, сломлена целая нация. Тогда мы потерпели поражение, но мы учимся на своих ошибках, грубых, смертельных ошибках. У нас была одна стратегия для подобных ситуаций – окружить его и не подпускать к зданиям и гражданским, пока Левиафан не отступит или не появится сын. Но в тех двух случаях сама местность оказалась слишком уязвима. Пока мы выжидали, он накопил силу и нанес главный удар. Замолчав на несколько секунд, он продолжил. С этого момента мы разделили все возможные цели губителей на те, что выдержат их удар, и те, что не смогут его выдержать. В первом случае мы просто сдерживаем их, стараемся выиграть время и измотать их атаками в ожидании подкрепления. Но если есть риск, что город не выстоит, приходится менять тактику. На экране появилась схема Брактон-Бей в разрезе. На западе город окружали холмы, на востоке местность постепенно спускалась к берегу. Прямо под городской застройкой находилась большая пещера, с трех сторон окруженная скалами, но четвертая обращенная к пляжу, где от океана ее отделял лишь толстый слой песка. Пещера была заполнена водой. Как видите, Брактон-Бей уязвим. Этот город был основан из-за близости торговых путей, береговой линии пресного водоема. Этот водоем – подземное озеро под городом, и есть наше уязвимое место. Как только Левиафан появится на месте, мы ожидаем, что он будет управлять водой в резервуаре, пытаясь разрушить окружающие его породы, плюс приливные волны и вызванные ими удары и сотрясения. Едва ли кому-то из присутствующих требовались пояснения. Часть города, возможно, большая его часть, может обрушиться в подземное озеро. Он сделал паузу. Мы должны закончить схватку как можно быстрее. Каждая последующая волна, которую он обрушит на нас, будет сильнее предыдущей. Это значит, что у нас есть две основные задачи. Во-первых, мы не должны упустить его из виду. С самого начала битвы мы должны постоянно атаковать и изматывать его. Если позволим ему уйти, мы потратим драгоценное время на попытки догнать его, и в итоге будем играть по его правилам. Вторая наша задача – найти способ нанести ему существенный урон. Если вы не можете, если ваши атаки оказываются бессильны, ваша задача – поддержать тех, кто может. Напрасно надеяться, что получится убить его, но, возможно, нам удастся ослабить его и заставить отступить обратно в океан, и, если раны будут достаточно сильны, ему потребуется время, прежде чем напасть на другое место. Легенда нахмурился. Окна уже гремели от потоков воды. Дождь был настолько сильным, что невозможно было различить что-либо снаружи. Вот чем на самом деле являются губители. Пока мы не в состоянии остановить их, выстоять хотя бы одно противоборство с ними без потерь с нашей стороны, неважно, потери ли это среди гражданского населения, разрушенный город или смерть смелейших и сильнейших из нас, и они будут приходить снова и снова, один за другим, где-то разрушив одно здание, а где-то целый город. Вы делаете хорошее дело, важнейшее дело. Именно поэтому нас терпит, поэтому общество позволяет кипам разгуливать по городам и устраивать между собой разборки. Потому что в подобных ситуациях без нас не обойтись. С вашей помощью мы сможем встретиться с ним лицом к лицу. Ваши усилия и ваши жертвы не будут забыты. Я оглядываюсь по сторонам. Серьезные лица. Все молчат, как будто мы не знали, на что идем. Каждый присутствующий знал, Мы все знали и про Ньюфаундленд, и про Кюсю, про губителей и их невероятные силы, но слова легенды словно бы делали все еще реальней, еще страшней. В этот момент вперед выступил оружейник. Он откашлялся и начал свою речь официальным тоном, сухо и без эмоций. «Стражи раздадут вам разработанные драконом браслеты-коммуникаторы. Они одеваются на руку и затягиваются на запястье. На экране будет отображаться ваше местоположение и последнее зафиксированное местоположение Левиафана. Используйте эту информацию. Как видите, на устройстве есть две кнопки. Кнопка слева позволяет передавать сообщение всем, у кого есть такое же устройство. Чтобы не забивать эфир, в чистом виде эта возможность доступна только членам протектората или проверенным бойцам. Дракон разработала систему фильтрации сообщений по приоритету, чтобы избежать ненужной болтовни. Если хотите обойти 4-5-секундную задержку перед отправкой, скажите экстренный вызов в начале сообщения. При злоупотреблении этой функцией вы потеряете возможность отправлять сообщения в дальнейшем. Вторая кнопка – это сигнал бедствия. Вы можете использовать его, если ранены или находитесь в опасности. Если угрозы нет, но вам нужна помощь, например, нужен кто-то умеющий летать, чтобы переместить вас в другое место, или у вас есть идея, как переломить ход боя, нажмите обе кнопки и сообщите об этом. Программа дракона выделит ваши потребности как приоритетные и направит поддержку, если нет более важной задачи. Браслет также отслеживает ваше состояние и автоматически отправит сигнал, если вы будете тяжело ранены или без сознания. Легенда громко произнес: «Кипы, прошу встать тех, кому уже случалось противостоять губителям. Я видела, как оставшиеся члены протектората, около трети иногородних стражей, Бомбина, половина коммерчески спонсируемых команд и странники встали. Я невольно заметила, как оружейник склонился к мисс ополчения и прошептал что-то ей на ухо, показав на странников. Она покачала головой. Если сомневаетесь, выполняйте в первую очередь приказы протектората. Мы обучены, организованы и подготовлены к этому. Слушайте также тех, кто сейчас стоит, если это не противоречит нашим приказам. Им уже доводилось бывать в похожих ситуациях, и они знают, как действовать. Мы разделим вас на группы по вашим способностям. Если вы уверены, что сможете пережить атаку Левиафана, или сможете отвлечь его ложными целями, вы нужны на передовой. Александрия и Дракон, ваши непосредственные командиры. Когда часть толпы направилась в один из углов помещения, оружейник спустился с трибуны и подошел ко мне. Он накинул меня взглядом и кивнул. «Надеюсь, сегодня мы не пожалеем о том дне, когда подписали соглашение с тобой, администратор. Тоже на это надеюсь», — отвечаю я сухо. Все-таки у оружейника было трудновато с социальными скиллами, он умудрялся просто первым же предложением поссориться с человеком и настроить против себя. «Выверт». Он кивает Томасу Кальверту. «Где сплетница и Бакуда? Их способности не боевые. Тинкертех и умник они в тылу, но окажут всю необходимую поддержку». Также сухо отвечает «Выверт», и на секунду я даже радуюсь. «Вот, смотри, оружейник, у нас есть еще больший хам, чем ты». Потом вспоминаю, что у оружейника это просто черта характера, а «Выверт» умеет быть социальным, если захочет. Оружейник только хотел что-то ответить, как легенда назвал его имя. Оружейник и шевалье возглавит рукопашников, которые не вошли в группу Александрии. Здесь будут все, кто сможет повредить Левиафану или задержать его в ближнем бою, они будут помогать бойцам на переднем фронте. Оружейник зашагал прочь, и я увидела, что в его группе, помимо всех прочих, были штурм, батарея, брандиш, ночь и туман. Их было меньше, чем в первой группе. Оно и понятно, требуется немало мужества, чтобы столкнуться с губителем лицом к лицу, не обладая при этом неуязвимостью. Вдоль моего ряда двинулся парень с металлической кожей. Дойдя до меня, он протянул мне браслет, который я надела и закрепила на руке. На квадратном экране я увидела спутниковую карту местности, на ней отображалось наше здание и его окрестности. На дисплее светилась надпись «Назовите свое имя». Я нажала на кнопку коммуникатора и произнесла «Администратор». Глаза у парня округлились, и он взглянул на меня по-новому. С уважением, или все же со страхом? Хочется верить, что с уважением, в конце концов все, кто тут собрались, уже не робкого десятка. Несмотря на то, что все понимали, с чем им придется столкнуться, они пришли. Я снова осмотрелась. Сотни людей в костюмах. Все мы сегодня объединены одной целью. Я встречаюсь взглядом с Викторией Даллан. Она смотрит на меня. я, на нее. Немного подумав, я киваю ей. Она кивает мне. Она делает несколько шагов вперед, присоединяясь к группе номер один. Что она делает? Ну да, у нее нет лучей или выстрелов издалека, но быть в штурмовой группе, это же самоубийство. Даже я могу пробить ее защиту, а уж губитель. Я сама не замечаю, как делаю несколько шагов вперед. Администратор, поворачивается ко мне оружейник. В штурмовую группу, ХМ, имеет смысл. Принимаю под свое командование. Если ты проявишь хотя бы половину от своей гадской натуры, то Левиафану достанется, ворчит Виктория. Постарайся там не помереть, администратор. Сломай себе ногу, Слава. Глава 72. Его пропорции были неправильными, голени, предплечья и особенно когти рук и пальцы ног были слишком длинными для его роста. Он приближался в потоке воды, двигаясь изящно, но как будто с линцой. Его руки мотались туда-сюда, как маятники, цепляя когтями поверхность воды, а верхняя часть тела моталась из стороны в сторону с каждым шагом, как будто его рост был слишком велик для такого телосложения. Его 15-метровый хвост хлестал по сторонам в такт по ступи, возможно, он также помогал чудовищу поддерживать равновесие. Водяной шлейф тянулся за ним, объемом приблизительно равный объему его тела, десятки кубометров воды. Шлейф стекал по нему и потоком обрушивался в море. Он приближался. Герои и злодеи выстраивались в боевые порядки и что-то кричали, но я все равно ничего не слышала. В голове гудело от страха и адреналина, но я почти смогла разглядеть его лицо. Такого не увидишь в репортажах или на фотографиях. У него не было ни носа, ни рта, ни ушей. Его лицо было плоским и твердым, покрытым той же самой чешуйчатой, похожей на крокодилью, кожей, что и все остальное тело. На твердой, плоской пластине, составляющей лицо Левиафана, выделялись только 4 трещины или разлома, один на правой стороне его лица и 3 на левой. В каждом из темных провалов пылали зеленые шары его глаз, их свет пробивался через дождь. Его голова перемещалась быстрее, чем остальные части тела, дергаясь из стороны в сторону, как могло бы двигаться чье-нибудь глазное яблоко, вправо-влево, вверх-вниз, охватывая всех нас, странно не совпадая по ритму с движениями остальных частей его тела. «Приготовились!» – проревел легенда. Трудно сказать, услышал ли команду Левиафан или эта легенда что-то заметил, но Левиафан упал на четвереньки в тот же момент, как прозвучала команда. Крик еще звенел в воздухе, а Левиафан уже рванулся вперед. Он двигался с невероятной скоростью. Он был настолько быстр, что его когтистые руки и ноги не касались дороги под водой, сила начального толчка позволила ему бежать по поверхности воды. Он был настолько быстр, что прежде чем я смогла сделать вдох, чтобы завизжать или закричать, или хотя бы открыть рот в ужасе, он был уже среди нас, кровь и брызги воды рассыпались там, где он столкнулся с линией выстроившихся кипов и браслеты начали объявлять о серьезно раненых и погибших. Панцирник выбыл, CD5, Блицкрик выбыл, CD5, WCM погиб, CD5, Железный Цокол выбыл, CD5, Ящер выбыл, CD5, что же я делаю, вдруг толкнулась в виски мысль, он уже среди нас, а я стою, словно статуя, шевелись, Тейлор, я поднимаю руки над головой, в них формируется кроваво-алое лезвие и срываюсь с места, целясь туда, где бушует Левиафан, брызги воды застилают глаза, но я все равно знаю, где он. Я чувствую это каким-то шестым чувством, это знаменитое боевое предвидение. «А-а-а!» — кричу я, нанося удар по одной из его рук и с удовлетворением вижу, как лезвие кровавого меча оставляет довольно глубокий разрез. Если ударить снова в то же самое место, он взмахивает рукой, я едва успеваю уйти в сторону только для того, чтобы мощная струя воды сбила меня с ног и я кувырком покатилась назад прямо по улице, залитой водой. На том месте, где я только что была, опускается его хвост, разнося все к чертям и поднимая фонтан воды. Вскакиваю на ноги. Где-то позади, открываются контейнеры с моими боевыми насекомыми, которые уже разобрали бомбы Бакуда и готовятся зайти на атакующий курс. Нельзя атаковать в лоб. С Левиафаном сражаются кипы, сдерживая его напор. Рой насекомых с этого же направления, слишком рискованная затея, потому я заставляю свои легионы сделать боевой разворот и заходить на цель не только сзади, но и сверху, словно пикирующие бомбардировщики Второй мировой. Словно юнкерсы 87, мои медичи и жало, поднимаются вверх над целью, разворачиваются брюшком вверх и обрушиваются вниз, сжимая челюсти на бомбах непосредственно перед касанием. Грохот взрывов. На несколько секунд Левиафан скрывается от взглядов в облаке разрывов. Вся его верхняя часть исчезает, и у меня что-то ёкает в сердце. Получилось. Должно получиться. Атака насекомыми ничего бы не дала. Никто из моих подопечных не смог бы прокусить его кожу, но бомбы Бакуды – совершенно другое дело. Когда разрывы бомб стихают, а ветер уносит в сторону дым, я вижу, что осталось от Левиафана, и мои губы невольно растягиваются в стороны в широкой улыбке. Верхней части Левиафана практически нет. Жалкие ошметки, все остальное либо превратилось в фарш, либо рассыпалось осколками стекла, либо замерло в пузырях нулевого времени. Сейчас Левиафан представляет из себя странную фигуру, словно сошедшую с полотен импрессионистов, словно бы его рисовал Пикассо. Тут есть плоть, а тут нет, здесь осколки зеленоватого стекла, а тут вроде невредимый кусок, но застывший во времени. У него нет половины головы, а вторая половина поймана в область нулевого времени. Неужели у меня получилось? Я не успеваю переварить эту мысль, как Левиафан начинает двигаться. И это не похоже на агонию, нет, он рвется из оков областей нулевого времени, отрывая от себя куски плоти и издавая низкий рычащий звук, от которого мне становится не по себе. Как он может все еще быть живым, с такими-то повреждениями? Замершие было на месте после моей атаки кипы, снова начинают двигаться, атакуя Левиафана. В основании торса врезаются яростные лучи, я вижу, как стрела из арбалета прошивает его насквозь. София, я и не знала, что ее стрелы на такое способны. Даже мои кровавые лезвия не могут рассечь плоть губителя глубоко, а ведь до сих пор я ни разу не встретила материала, способного остановить эти лезвия. Но мой рой говорит мне, что это не София. Какая-то девушка посылает болт за болтом в губителя, и каждый из них пронзает его насквозь. Левиафан взмахивает хвостом, и волна ударяет в то здание, на котором устроилась снайпер с арбалетом. Неистовый погиб, CD5. Адамант выбыл, CD5. Флешек-то выбыла, CD5. Раздается голос в браслете. Бой продолжался, с десяток героев атаковали Левиафана вблизи, и более 20 стреляли в него издалека всякий раз, когда предоставлялась возможность. Еще больше героев виднелось на третьей линии боя. Они не давали Левиафану обойти бойцов с тыла и были готовы занять место павших. Этого было недостаточно. Повреждения, которые мы наносили, были незначительными. Он двигался дальше и быстрее, чем мы могли отступать через воду. На каждом шагу мы рисковали споткнуться о мусор и обломки зданий. Он вынуждал нас отходить, двигался быстро, меняя направление, чтобы не дать сконцентрировать на себе огонь. Мы продвигались мучительно медленно. Если мы шли недостаточно быстро, то отставали, а если слишком быстро, рисковали упасть и потерять драгоценное время. Нужно было найти золотую середину, но даже находя ее, мы все равно двигались слишком медленно. Пухляк выбыл, CD5. Добрый сосед погиб, CD5. Реликвия погиб, CD5. Александрия бросилась вперед. Левиафан прекратил натиск и отступил, а затем сделал выпад ей навстречу. Когда между ними было метров 5, он остановился и позволил водному шлейфу промчаться вперед и встретить ее. Кто-то другой, возможно, пошатнулся бы, получив несколько тонн воды, движущейся с скоростью локомотива, прямо в лицо. Александрия, сцепив пальцы, ударила руками вперед, будто держа бейсбольную биту, и разбила волну за секунду до того, как та накрыла ее с головой. Раздался звук, похожий на взрыв бомбы, и вода распылилась повсюду, когда Александрия захватила рукой шею Левиафана и опрокинула его на землю. Большинство кипов использовало эту возможность, чтобы отступить от губителя подальше, стреляя из лазеров, звуковых пушек и всего, что у них было в арсенале. Я быстро перебрала в голове весь имеющийся у себя арсенал. Насекомых с бомбами нужно приберечь. Уже сейчас видно, что эта атака, пусть и задержала его, пусть и нанесла ему урон, но не смертельный. Или наоборот, он стремительно регенерировал, вот уже у него и голова отросла, а что если атаковать волнами? Насколько у меня еще хватит бомб Бакуды? Нет, сперва я испробую все, что у меня есть в запасе. Я исчезаю, чтобы появиться снова, на этот раз, над головой у Левиафана, и обрушиваю на него все, что есть у меня в запасе, и на полную мощность, вызываю у него гноящиеся раны, бросаю болевые импульсы, острые жалы метательных ножей из крови, применяю все, не оставляя ничего себе. Снова исчезаю, появляюсь, атакую, и еще раз, и еще. Левиафан грузно ворочает головой, раскидывая героев и кажется, не испытывая ни малейшего неудобства от моих действий. Черт, Тейлор, голос в наушника. Слышишь, это бесполезно, он на самом деле не чувствует боли, он, словно марионетка, его настоящее тело вообще не тут, это, проекция, ну словно тень от трехмерного тела в двухмерное измерение. Поняла, я и в самом деле поняла, все сразу же встала на свои места, ну конечно, проекция, это все объясняет, и вызывает еще больше вопросов, на самом деле, что за измерение, как туда попасть, как же с ним тогда сражаться, если мы тут все заняты всего лишь его тенью. Разница в измерениях, у меня ломается мозг, когда я пытаюсь об этом думать, но за последнее время я прочитала достаточно книг, чтобы понимать, о чем она ведет речь. Два измерения, длина и ширина, ось абсцисса и ось ординат, это плоскость, лист школьной тетради. Мы, трехмерные существа, у нас есть еще и высота. Если кто-то из нас встанет на такой лист, то обитатели двухмерного измерения увидят нашу проекцию и скорее всего это будут отпечатки босых ног. А теперь представим, что обитатели двухмерного измерения попробуют атаковать нашу проекцию. Это так же бесполезно, как стрелять в тень. И наконец, нам достаточно поднять ногу и наивные обитатели двух измерений будут думать, что они победили, но тогда получается, что губители не получают никакого урона на самом деле. Почему же они тогда отступают? Никто и никогда не наносил Левиафану таких повреждений, как бомбы Бакуды, доставленные моими насекомыми, но вот он, сражается как ни в чем не бывало. Инструкции, коротко бросаю я вопрос, сплетница молчит, что же пусть думает, она обязательно что-нибудь придумает, она умная, а у меня здесь есть работа. Ты явился в мой город, ублюдок, говорю я сама для себя, накачивая себя гневом и яростью, вытесняя страх перед неуязвимостью Левиафана. Ты пришел сюда, в Брактонби есть всего одно правило, тварь, никто не смеет вставать на моем пути, и я исчезаю, чтобы появиться внизу, у самых ног чудовища. Взмах клинком, удлинившимся до 3 метров, и я снова исчезаю, чтобы появиться в другом месте, неожиданно, рядом с оружейником. Он поднимает свою алебарду, веревочник выбыл, CD5, отважный выбыл, CD5, прикрывай меня слева. Коротко командует оружейник и выступает вперед, держа свою алебарду наперевес. Держись слева и прикрывай от атак, Рождер. Киваю я, не знаю, что именно он задумал, но на время этой битвы мы, союзники, а значит я прикрою его слева. Кайзер, выкрикивает оружейник. Пора. На секунду я удивляюсь, почему в разгар битвы оружейник призывает своего врага. Но тут вокруг Левиафана начинает вырастать металлическая клетка, оставляя ему только один путь, к нам, к оружейнику и мне. Сперва я думаю о том, что металл не удержит Левиафана, он сомнет его как бумагу, но потом вижу, как стояк прикасается к металлу и меня осеняет, этот металл теперь под воздействием способности стояка, нулевое время, его не смять. Левиафан направляется к единственному выходу из ловушки, к нам, тупая тварь, прорычал оружейник, поднимая обе свои алебарды, каждая битва, в которой ты участвовал, записывалась на камеру. Я смотрел эти записи и прогонял их через свою программу. У меня на спине компьютер, связанный с суперсетью, замечающий каждое твое движение, использующий ультразвуковые импульсы, чтобы построить картину всей улицы в мельчайших деталях, каждое здание и каждую деталь местности. Я точно знаю, что ты хочешь сделать дальше. Собираешься попробовать поймать меня волной сзади. Левиафан бросился, махнув огромным когтем. Оружейник перекатился в бок и ударил обеими алебардами назад, испарив приближавшуюся волну. Я последовала за ним, готовая отразить атаку или атаковать самой. Даже не понимаешь, что я говорю, не так ли? Если бы понимал, то осознал бы, что я уже выиграл. Другие помогли мне, замедлили тебя, остановили волны. Но победа, финальный удар, он будет только моим. Администратор, не вмешивайся, он мой. Но это было настолько не характерно для оружейника, что на секунду мне показалось, что его взяли под контроль. Оружейник, всегда спокойный, всегда говоривший официальным и сухим тоном, может быть таким, из-за этого я едва не пропустила следующую атаку губителя. Левиафан рванулся вперед, резко остановился, пустив водяной шлейф вперед себя, и продолжил движение полсекунды спустя. Я подставила клинок, разрезая шлейф, оружейник отпрыгнул, высоко подскочил, прижав колени к груди, чтобы пропустить под собой удар когтя, и выпустил крюк в землю между ног Левиафана, чтобы мгновенно очутиться внизу. Он проскользнул по инерции прямо между его ног и поднял алебарду с расплывчатым лезвием, ударив в районе основания хвоста Левиафана. Там, где алебарда коснулась тела губителя, оно осыпалось пылью, скрыв плечи оружейника на мгновение. «Видишь облако вокруг моего клинка? Это наноструктуры, разработанные, чтобы проходить между атомами, разрушая молекулярные связи. Режет все, что угодно. Вообще все, как нож сквозь воздух». Левиафан хлестнул оружейника хвостом. «Я отразила удар кровавым лезвием, перенаправив его чуть в сторону. Я не могла блокировать его простой подставой, меня бы унесло в сторону и впечатало в стену». Оружейник тоже ушел в сторону, ударив по хвосту широкой стороной клинка. Еще один кусок плоти исчез, превратившись в пыль, из раны плеснул Эйхор. От шлейфа воды оружейник уклонился как будто ленивым движением. Левиафан развернулся. Оружейник выстрелил крюком, обвив один из когтей губителя цепью. Левиафан продолжал двигаться, не заметив или не придав этому значения. Оружейник подождал, пока цепь натянется, и нажал кнопку на оружии. Цепи алебарда прекратили движение, и даже сил Левиафана не хватило, чтобы сдвинуть их. Левиафана занесло, и он упал на спину. Его запястье по-прежнему удерживалось цепью. Полсекунды спустя цепь провисла и тут же натянулась, когда оружейник бросился вперед. Он выставил туманное лезвие впереди себя и ударил в лицо чудовища, использовав всю силу инерции своего движения. Вытащив не встретившее никакого сопротивления лезвие, он ударил еще раз, высвободил цепь и использовал ее, чтобы быстро переместиться через улицу туда, где жестокий ответный удар Левиафана не мог достать его. «Черт», — подумала я, глядя, как оружейник танцует вокруг чудовища, «черт, а дядька оружейник крут, вот прямо крут, круче Лунга, это точно, в отличие от Лунга он, хладнокровенный, расчетлив, отваженный, умен». И, собственно говоря, что и ожидалось от главы героев протектората в Брактон-Бей. Пользуясь затишьем, я напала на Левиафана, с другой стороны, полоснув клинком по его ноге. Снова глубокий разрез, глубокий, но не такой, как у алебарды оружейника. Его лезвие словно испаряло плоть на своем пути. Левиафан даже не обратил на меня никакого внимания, казалось, он внимательно следил за оружейником. «Посмотрим, как быстро ты отреагируешь на классическую дрессировку. Каждый раз, когда ты будешь пробовать убежать, я буду проделывать с тобой что-то подобное. Для справки, последний трюк – это триггер темпорального стазиса, за который я должен сказать спасибо одному из моих подчиненных. Сильно истощает мои батареи, но ты же все равно не понимаешь, правда?» — говорит оружейник. «Вокруг нас бушует вода». Левиафан бросается прямо на оружейника, и тот выстреливает в него крюком, снова останавливая его в воздухе при помощи нулевого времени. Левиафан пробежал прямо сквозь крюк. Эта штука вонзилась ему в горло и вышла из спины. Губитель, словно не заметив этого, продолжал нестись к оружейнику. Оружейник позволил цепи провиснуть, увернулся от хлестнувшего хвоста, прыгнул вперед и немного в сторону, чтобы избежать последовавшего удара когтя. Еще один прыжок и перекат, и он проскочил под водяным шлейфом, оказавшись у губителя за спиной, и нанес два удара туманной алебардой по задней стороне бедер Левиафана. Цепь оружейника смоталась, вырвавшись из шеи Левиафана с фонтаном крови, и вернулась наконец алебарды. Оружейник тут же снова выстрелил крюком, перемещаясь на другую сторону улицы, после чего развернулся лицом к Левиафану и остановился. Он переложил одну из алебард в другую руку и вытер рот перчаткой. «Я буду тем, кто добудет твою голову, тварь. Могу только надеяться, что в свои последние секунды ты познаешь тот же ужас, который внушал тем, на кого нападал. Я поднимаю меч, удовлетворенно глядя на дело рук своих. Мне удалось отсечь твари хвост. Администратор», — рычит оружейник, — «прекратить атаки. Эта тварь будет моей. Вы не понимаете», — говорю я скороговоркой. «Это не тварь. Это всего лишь проекция, и в этот момент я чувствую, как что-то разрывает мне грудную клетку. Хвост, он отбросил его, да но его хвост тоже всего лишь проекция. Он все еще может управлять им через другое измерение. Я вижу, как острый конец его хвоста торчит у меня из груди.